Братья и сестры, у меня будет пожелание ко всем, не только к молодежи, и к служителям, если старые кто-то остались в нашем собрании. Что взять с собой в эту дорогу по узкому пути, что пригодится? Ну, несколько таким предметным языком, чтобы было дольше запомнилось. Апостол Павел, рассуждая на эту тему, он говорит о том положении, при котором возможно осилить. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 9 стих. Там он так говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодным». Только вот при такой постановке вопроса можно вот этот отрезок длиною в нашу жизнь осилить, чтобы пройти правильно. Ну что нужно взять с собой, что нам пригодится? Предметным языком я бы так предложил: взять с собой крест и костыли. Вот запомните, пожалуйста. Может быть, вызывает улыбку, но я сейчас поясню, и вы, наверное, согласитесь со мной. Ну какой смысл я вкладываю в понятие крест? Давайте большую перекладину назовем послушание, а маленькую перекладину – преданность. Вот тогда мы за Христом сможем идти и сможем дойти. Он сказал: идите, как? За Мною. Это подразумевает добровольное и самостоятельное такое следование. Для этого нужно послушание, то есть готовность подчиниться чужой воле и преданность дойти до конца. А как узнать, что нужно? Вот брат уже передо мной говорил, может быть, оставить. Поиск этот будет продолжаться всю жизнь. И хорошо, если мы будем, вот исходная такая позиция, отрешиться от всего, что имеем, оно с нами будет всегда присутствовать. Но когда мы узнаем, что это нужно оставить, чтобы была готовность. У каждого из нас свой особый путь, свои обстоятельства, ситуации, у всех разные будут. И это нормально. Вот у меня несколько оно было иначе, чем вот у брата, который передо мной говорил. Так в жизни несколько раз приходилось переезжать с семьей, с вещами с одного места на другое. И вот один переезд такой. Такой вот узкие такие врата, граница, государственная граница, таможня. И мне нужно вещи перевезти. Знаете, сколько КАМАЗ помещается, 10 тонн. Ну, большой грузовой такой автомобиль. И эти вещи нужно было до границы подвезти на легковых машинах, на прицепах. И вот через нейтральную зону переносить на руках. А там пианино, и инструмент. И знаете, когда собирался, думаю, все нужно, и это не оставлю. А такие вот серьезные попались проверяющие, они проверили содержание холодильника, всяких пакетиков, лекарства. И знаете, ну вот, все это длилось много времени, тщательная проверка. И думал, что все нужно. А когда с этого государства уезжал через несколько лет, с собой взял то, что вот в сумке поместилось. И много, что и не пригодилось, и там осталось. Братья и сестры, нам в жизни с собой самое главное, что нужно взять, это крест, послушание и преданность Христу. Ну, а насчет костылей. Мы как-то ехали недавно и смотрим, идет один человек, и у него один костыль. И главное, он его несет, вот так просто переставляет и несет. Вот так посмотрели и не поняли, зачем он ему нужен. Я не знаю, может быть, просто нужно было нести. Но мы представляем, для чего нужны костыли, да? Чтобы восстановить способность для передвижения, когда это нужно. Если мне подарят костыли, и я в них не нуждаюсь, как мне на это среагировать? Как бы среагировать? Я, наверное, могу порадоваться, что как хорошо, что я и без них обхожусь. А вот на этом пути, на котором мы идем, тоже есть костыли. И знаете, они помогают. Помогают тому, кто самостоятельно идти не может. Это запреты и побуждения. То, что я должен делать, и то, что мне делать нельзя. Вот с этим несколько приходится молодежи тесно сталкиваться, да? И в интернет нельзя, и кино нельзя, а вот это должен. И вот эти костыли я бы предложил так воспринимать по-доброму, что это помощь для того, чтобы равновесие сохранить. А когда получил и достиг такой вот отметки, что способен сам идти, равновесие держать, эти костыли будут не нужны. Пусть Господь благословит, чтобы о каждом из нас можно было сказать: ревностно стараемся быть Ему угодными. Господу слава. Аминь.